я чувствую прям до тебя, тебя, тебя, тебя, а-а. И просто трачу свой тайм до тебя, тебя, тебя. Я просто трачу себя, я без дачи в тебя. Пьяный врач мне сказал, между нами стрельба, между нами война, между нами пыльба, между нами вода, между нами вода. Минус один, я. Где же ты, где же ты, где я? Тратил себя по КТ, я. Был табелем, стал холостым, я. Чуть не погиб молодым, я. И просто трачу свой прайм на тебя, тебя, тебя, тебя, ага. И просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя. Время пострелять, между нами пальба. Пал-пал-пал-пал-пал, попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. И просто трачу себя, силу всегда на тебя. Время пострелять, между нами пальбау. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. И просто трачу себя, и просто трачу себя, силу всегда на тебя. Это дедлайн, я потратил весь прайм. Нам не нужен скейтлайн, чтоб отсюда слинять. Лишь до нами контра, это Mortal Kombat. Ты вампир, я Blade 2, в первом он без ствола. Давай, ну ты тетет, йо, ты и мы тетет, йо. Я прикрываю свой тыл, я ж тебя уже слил. Где же ты, где же ты, кто? Тратил себя по КТ, табелем стал холостым. Между нами пальбау, пал-пал-пал-пал, попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. И просто трачу себя, и просто трачу себя, всего себя на тебя. Время пострелять, между нами пальбау, пал-пал-пал-пал, попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. И просто трачу себя, и просто трачу себя, всего себя на тебя. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. И просто трачу себя, и просто трачу себя, силу себя на тебя. Пьем без ствола, как без тебя. Буду без ствола. Тебя, тебя, тебя, тебя. Я просто трачу себя, я просто трачу тебя.